Глава 25. Тетю Лиру погребли на тихом филаретовском кладбище. Все это кончается просто, не взлетом в небесную высь, а сонным молчанием погоста, где травы корнями сплелись. Первое время дядя Филя навещал могилу ежедневно. Отправляясь на кладбище, он отрезал ломоть хлеба, брал кусок колбасы, это для Хлюпика. Песик ушел из дома и жил возле могилы тети Лиры, сторожил свою хозяйку. Отощал он страшно, так что имя его теперь вполне ему подходило. И ему жить оставалось недолго. Однажды дядя Филя нашел его мертвым. Собачонка была вся изрешечена дровью. Это городские охотники-любители шли мимо кладбища и решили потренироваться, использовав Хлюпика как живую мишень. Валентин уехал сразу же после похорон, ему нельзя было прогуливать. Я же остался на время присматривать за дядей Филей. Он стал неряшливым, оброс, все у него из рук валилось. Я ходил в магазин, готовил обеды, но он к моим супам и кашам почти не притрагивался. Приходилось его порции вываливать в корыце Антуану. Поросенок все съедал за милую душу. Так прошло 3 недели. Пора мне было в город возвращаться. Деньги материнские медленно, но верно подходили к концу. Со стихами не ладилось, а значит, и гонорара в ближайшее время не предвиделось. И от моего бытия начинало тунеядством попахивать. Надо на работу скорее устраиваться, — решил я. Везде, в трамвае, в санатории, среди гостей, среди родни, на суше и на акватории моральный уровень храни. Расставаясь с дядей Филей, я намекнул ему, что он должен подтянуться, должен беречь свое здоровье. Ведь у нас, у миллионеров, все впереди, и из своего миллиона он израсходовал пока только 60 лет. Ответ его прозвучал для меня ошеломляюще. Он произнес ниже следующее. Пропади он пропадом, этот миллион. Права была Лариса, не будет нам радости от этого лекарства. Клюнули мы, дураки, на поганую наживку. Виноваты мы, Павлуха, перед всеми людьми виноваты. И ты еще взвоишь от своего долголетия. С тоской в голосе закончила.